Глава 11. Лев Иванович уже полчаса бродил по территории дачи замминистра. Он познакомился с Ариной, невесткой Данилина, на которую было совершено нападение, и, пообещав ей, что после осмотра обязательно придет с ней поговорить, говорил с экспертами, которые все еще возились возле шале. Криминалисты выискивали и высматривали хотя бы малейшую зацепку, улику, которая могла бы прояснить ситуацию с ночным нападением. Но пока все их попытки сводились к малому. Был найден только один четкий отпечаток следа, причем в 5 метрах от окна, через которое были произведены все 3 выстрела. Гуров прошел к гостевому домику, обошел все вокруг, вспомнил, где он видел подозрительную тень на видеозаписи, и стал внимательно осматривать то место. Потом что-то углядел на земле, присел на корточки и стал рассматривать. Перчаток у него с собой не было, поэтому ему пришлось попросить Терентьеву, которая тенью бродила за ним, сходить за кем-нибудь из криминалистов. «Что-то наши ребята упустили», — поинтересовался мужчина в перчатках с пинцетом в одной руке и пакетиком в другой. «Вроде бы под окном уже все облазили». «Так это не совсем под окном», показал Лев Иванович на что-то блестящее в траве. «Не уверен, что этот предмет принадлежит убийце, но раз уж он тут лежит, то надо бы проверить». «Интересная штучка». Специалист поднял с земли пинцетом крохотный блестящий камушек и, рассмотрев его, аккуратно положил в пакетик. «Похоже на Сваровский, но надо получше изучить. Скорее всего, камешек выпал или из колечка для пирсинга, или из сережки. Может, кто-то из гостей потерял?» «Может, и так», — задумчиво пробормотал Лев Иванович и, обратившись к Терентьевой, спросил. «Не попадался вам на видеозаписи момент, когда кто-нибудь из гостей или из обслуги заходил за гостевой домик?» «Мне не попадался, но я еще не все файлы просмотрела», — ответила Терентьева. «Надо у Струкова спросить, может, у него что-то есть». «А вот вы, Марина, берите-ка капитана с собой и поезжайте с ним обратно в управление. Досматривайте свои видеозаписи и внимательно запомните все, что увидите, особенно то, что касается гостевого домика и окрест него. Впрочем, я это уже говорил. Мы тут с Тимуром Михайловичем и сами управимся, с невестой вот. Фу ты, с вдовой поговорим и приедем через часок-полтора». «Хорошо», — ответила капитан Терентьева. «Будем ждать вас. Может, к тому времени как раз и успеем все файлы просмотреть». Она ушла, а Гуров, заложив руки за спину, как это часто делал генерал Орлов, отправился в большой дом разговаривать с потерпевшей невесткой замминистра Данилина. По дороге он прихватил с собой Примакова с флешкой с видеозаписью. Арина Данилина в девичестве Смехова сидела на веранде и безучастно смотрела на чистую воду в бассейне, что располагался перед домом. Увидев, что к ней подходят оперативники, она встала и натянуто улыбнулась. «Давайте пройдем в дом, Арина Витальевна», — предложил Лев Иванович. «У вас в доме ведь есть на чем посмотреть видео со свадьбы?» «Да, пожалуйста, проходите», — пригласила девушка и первая вошла в дом через широкую застекленную дверь веранды. «Думаю, что в гостиной будет удобно разговаривать. Был телевизор, на котором можно было посмотреть видеозапись, но экран теперь разбит. Но у меня наверху есть ноутбук, на нем и посмотрим. Хотите, сок или воду принесу? Жарко сегодня. В холодильнике есть боржоми, остался еще со свадьбы». «Несите воду из холодильника», — согласился Лев Иванович, переглянувшись с Примаковым и заручившись его молчаливым кивком. «Я думал, что в этом году май только у нас в Москве такой душный. В Сочи в последние годы не так жарко было весной. Но сегодня солнце что-то печет немилосердно», — ответил майор, проводив взглядом стройную женскую фигурку временной хозяйки дома и вытирая платком пот с лица. Девушка вернулась и разлила по стаканам шипучую воду. Примаков выпил воду из своего стакана залпом, а Гуров долго и задумчиво смотрел на лопавшиеся в воде пузырьки газа, а потом без всякого предисловия спросил. «Арина Витальевна, скажите, а вы сами откуда родом? Из Подмосковья? Из какого города?» «Мои родители живут в Красногорске», — отпивая апельсиновый сок из стакана, тихим и бесцветным голосом произнесла девушка. «У меня в том городе тоже есть своя квартира, но я в ней практически не жила. Купила себе небольшой коттедж неподалеку от самого городка, Мне там удобнее, работа рядом. Арина Витальевна у нас хозяйка спортивно-стрелкового клуба «Кабан», пояснил Гурову Примаков. Правильно я говорю? Да, все так, подтвердила Данилина. Такая молоденькая, уже свое дело? Удивился Лев Иванович и внимательно посмотрел на весьма симпатичную, стройную, светло-русую девушку. «Да еще и стрелковый клуб. Необычный для молодой женщины выбор». «Ну, не такая уж и молоденькая», — внезапно смутилась та. «Мне уже 27. В октябре 28 исполнится. А насчет стрелкового клуба? Понимаете, просто я с детства привыкла иметь дело с оружием. Меня в 7 лет отец, сам заядлый охотник, отдал в спортивную секцию по стрельбе. Неожиданно даже для себя я оказалась способной». «Все равно, молоденькая», — улыбнулся Гуров. Девушка ему очень понравилась. У нее был чуть вздернутый носик и ямочки на щеках, которые появились, когда она улыбнулась в ответ на его комплимент. Арина Витальевна снова встрял с пояснениями Примаков. В свое время была чемпионом России среди юниоров по пулевой стрельбе по движущимся мишеням. «Правильно я говорю?» Девушка со скромным видом кивнула и, отпив глоток сока из стакана, с вызовом посмотрела на Льва Ивановича. Гуров не стал выказывать своей заинтересованности в данном факте, а решил задать совсем другой вопрос. «Арина, расскажите, как и где вы познакомились со своим будущим мужем, с ныне покойным мужем, — поправился он, — Глебом Данилиным?» Девушка сжала губы, опустила глаза и судорожно вздохнула, как бы собираясь силами и мыслями, чтобы рассказать о знакомстве с любимым человеком, которого она несколько дней назад потеряла. «Мы познакомились в спортбаре. Это было примерно года полтора назад, перед Новым годом. Подруга со своим парнем позвала меня посидеть там, ну и заодно, может быть, меня познакомить с кем-нибудь из друзей своего бойфренда. Я и познакомилась с Глебом. Он, правда, оказался из другой компании, но так уж получилось», — улыбнулась Арина. «Ну а потом, когда он узнал, что я хозяйничаю в кабане, стал часто ко мне наведываться и стрелять. Неплохо, между прочим, у него получалось. Выбивал 8 из 10». «Чего 8 из 10?» Гуров сделал вид, что не понял. «Очков? Тарелочек», — пояснила Арина Данилина, потом снова вздохнула и сказала. «У нас с Глебом было много общего. И в характере, и в пристрастиях, и в хобби. Мы оба очень любили лошадей. Неподалеку от моего клуба есть конный клуб. Мы туда с ним часто наведывались, чтобы покататься верхом». «За полтора года вы с Глебом наверняка очень хорошо узнали друг друга. Скажите, Арина Витальевна, а вы не замечали, у Глеба Алексеевича были с кем-нибудь конфликты? Или, может, у него были недоброжелатели?» «Нет, не было конфликтов, и недоброжелателей тоже», — покачала головой Данилина. «Если бы были, я бы знала. Он всегда мне обо всем рассказывал, делился со мной». «Он работал в одном фонде с матерью, с Галиной Владимировной», — напомнил Гуров. «Раз он с вами делился своими проблемами, то, может, рассказывал о своей деятельности в фонде, чем он занимался, какую имел должность». «Что-то связанное с кредитованием, кажется», — нахмурилась Арина Данилина. «А может, я и ошибаюсь», — она пожала плечиками. «Если честно, то я даже и не знаю, за что он там отвечал». «Ну, не знаете, и ладно. А вы знали, что он не родной сын Данилиных, хотя и носит фамилию Ивана Дмитриевича, вашего тестя?» «Да, он мне говорил, что до 3 лет у него была фамилия Корсунов, как и у его деда по матери. Но потом Иван Дмитриевич, чтобы позже не возникли проблемы с наследованием, переписал его на свою фамилию. Хотя, насколько я поняла, дед его и возражал против этого. Он хотел, чтобы Глеб продолжил фамильное древо Корсуновых. Но потом дед сдался, когда выяснилось, что у его дочери Галины не будет своих детей. По словам Глеба, у нее был выкидыш, а потом еще и какое-то заболевание по женской части или осложнение после выкидыша». «А какие отношения были у Глеба с отцом, с приемным отцом, я имею в виду?» «Сложно сказать». Арина Данилина опустила голову и задумчиво посмотрела на дно своего опустевшего бокала. «Они и любили друг друга, и в то же время всегда были на ножах, все время ругались. Иван Дмитриевич был весьма требовательным к Глебу, а Глеб был очень избалован своей матерью, я имею в виду Галину Владимировну, ну и дедом. Они ему все позволяли и буквально пылинки с него сдували. Мне кажется, она снова замолчала, подбирая нужные слова, что Глеб так и не повзрослел из-за их гиперопеки, хотя ему и было уже почти 30 лет. Он и женился на мне только потому, что его мама и дед дали ему на это добро. Наверное, я им чем-то приглянулась, а может, просто ему было пора жениться и стать, наконец-то, по словам его деда, мужчиной. «Вы очень серьезная деловая девушка», — не удержался от комплимента Лев Иванович. «Может быть, и поэтому», — дернула плечико Марина. «Как я поняла из оценочных слов Галины Владимировны, до меня у Глеба были одни павы и вертихвостки, недостойные и мизинца с руки ее сыночка». «А как вы думаете, у самого Ивана Дмитриевича могли быть какие-то враги?» Данилина задумалась, но потом, решительно кивнув, ответила. «Могли. Наверняка даже и были, и есть. Иван Дмитриевич был очень строг не только к приемному сыну, но и на работе, и дома, даже грубым иногда бывал и с подчиненными, и с другими людьми по статусу ниже его. Сама столько раз слышала, как он отчитывал садовника и женщину, которая убирает у него в квартире, которая в Краснодаре. Потом еще слухи ходили разные». «Слухи? Что за слухи?» — заинтересовался Гуров. «Ну, что он беспощадно наказывал охотников, которых за незаконную охоту ловили. Штрафами они чаще всего не отделывались. Он требовал дело на них в суде заводить. Слышала, да и Глеб говорил, что многие из егерей и охотоведов на него зуб имеют». «Угу», — задумчиво покачал головой Лев Иванович и сменил тему, попросив Арину Данилину. «А теперь расскажите как можно подробнее, как на вас было совершено нападение. Где вы в момент выстрела находились и что было до выстрела и после него. В общем, все как можно подробнее. Но сначала дайте нам с Тимуром Михайловичем ключ от сейфа, где лежит карабин вашего тестя, и покажите нам, где сейф находится».